Он ответил уклончиво. «Наша религия есть религия души. Она ничего не взяла у пустого римского формализма. Будьте спокойны». «А где находится церковь, в которой мы будем венчаться?» — задала она еще один вопрос. «Возле Сошел-Холла». Она не решилась помешать ходу его мыслей дальнейшими вопросами. Они вышли из коляски перед маленькой дверью в стене. Надо было спуститься на 4 ступеньки вниз. Дверь открывалась в сводчатый зал. Четверо мужчин грелись там у огня. «Брат Джемини, вы опоздали», — сказал самый старший из четверых, в то же время и самый высокий. «Извиняюсь, брат Мердок», — смиренно ответил Гуинет. «Из-за дождя лошади бежали медленнее обыкновенного». Он обернулся, взял молодую женщину за руку и привлек ее в освещенный лампою круг. «Представляю вам, братья, сестру Анну», — произнес он. Она слегка поклонилась. Четверо мужчин не шевельнулись. Они молча смотрели на нее. Из четверых она знала только одного, некоего Джона Шарпа, который, как она смутно помнила, был на гражданской службе в городе Соленого озера. — Начнем, — сказал, наконец, брат Мердок. — Вам честь и место, брат Джон. Маленький Джон Шарп взял толстую книгу, на которой сидел. — Приблизьтесь, — прогнусавил он, — и открыл книгу. Все присутствующие поднялись со своих мест. Брат Джон стал читать. «Брат Джемини, берете ли вы сестру Анну за правую руку в знак того, что она станет вашей законной супругой? А вы будете ее законным супругом ныне и вечно? И обещаете ли вы, что будете выполнять все законы, обряды и предписания, относящиеся к этому святому супружеству, в новом и бессмертном договоре? Приступая таким образом в присутствии Бога, ангелов и этих вот свидетелей, действуете ли вы свободно и по свободному выбору?» «Да», — ответил Гуинет. «Сестра Анна», — начал опять Шарп, — «берете ли вы брата Джемини за левую руку?» И он произнес ту же формулу. «Да», — ответила Аннабель. «Подпишитесь», — сказал Шарп. «Мы условились, что здесь присутствующий брат Джорам, свидетель брата Джемини, а здесь присутствующий брат Фануил, свидетель сестры Анны». Они подписались. А брат Мердок приложил руку последним, расчеркнувшись совсем внизу. «Вы можете удалиться, брат Джон», — обратился он к Шарпу. «Вы нам более не нужны. Сестра моя, братья, не перейдем ли мы в следующий зал?» Они пошли за ним. Сзади них Мердок тщательно запер дверь. Аннабель оглядела помещение, в котором находилась. То была большая оштукатуренная комната с грубым столом посередине. С потолка ее заливала своим масляным светом скверная лампа. «Это для вас, сестра моя», — сказал старик Мердок, указывая на длинную тунику из белой кисеи, лежавшую на столе.